Проблема в том, что у некоторых и 2000 сейчас нет, но это... Семен раскрыл передо мной дверь, уже дело десятое. В целом, я твою идею понимаю, и если честно, даже больше, чем с электросамокатами. Завтра надо будет обсудить с отделом разработки, сразу после дуэли и займемся. Спальные районы в Перми имели некую привлекательность для меня, особенно летним вечером. Над каждым подъездом обязательно горел старый фонарь, освещая дорожку и часть кустов акций, за которыми прятались окна первого этажа. А какие тут стояли ароматы! Чаще всего жареного лука и чеснока, с легкой примесью табака и старой вымоченной древесины. Окна зажигались, как звезды на ночном небе. И там, за слоем бетона и стекла, творилась чья-то жизнь. Шмель у нас человек не очень социальный, поэтому на некоторые его выходки не стоит обращать внимания. Предупредил кот, когда мы направились к подъездной двери. Он опасен, уточнил я. Ну, только если ты скажешь в доте, что оприходуешь его родителей. А так, он скорее просто не очень общительный и крайне прямолинейный. Вот, как, интересно. Мы подошли к обшарпанной старой двери. Набери, пожалуйста, 102 и нажми букву В, попросил кот. После пары гудков нам ответил очень недовольный голос. Кто? Локтар Агар, произнес сгусток меховой тьмы на незнакомом для меня языке. Тромка, ответил недовольный голос, и домофон запиликал, тем самым ознаменовав, что нас пропустили. Подъезд старой панельной пятиэтажки имел свой шарм. Кроме надписи о том, кто, кого, когда и в какой позе снашал, а также об умственных способностях некоторых отдельных личностей, тут повсюду висела реклама интернет-провайдеров. Как будто в этом мире остался еще тот, кто не подключил себе кабель с самой большой библиотекой планеты. В целом, тут было темно и слегка неуютно, а еще сильно пахло псиной. На старых погнутых щитках красовались выцветшие наклейки с обнаженными барышнями, а на втором этаже на подоконнике гордо стоял горшок с растением. Ну, или по крайней мере с тем, что от него осталось. Практически на каждом этаже в углу обязательно стояла старая полулитровая банка, практически доверху забитая окурками, а из некоторых закрытых дверей на нас тявкали собаки. Ох, как же хорошо, что я купил квартиру именно на Юрша, с консьержем, чистым подъездом и ароматом духов, пиццы, клубничного вейпа, а не этот тихий ужас с облупившимися перилами. Старая деревянная дверь приоткрылась, и на нас уставился пухлый паренек, лет 30 на вид. Его длинные волосы были забраны в пучок, а на носу картофелине красовались узкие прямоугольные очки. Но больше всего меня привлекла его черная футболка с надписью «Пивозавр». И там реально был изображен древний ящер с двумя кружками пива в лапках. Старые шорты протерлись в районе паха, но, судя по всему, шмеля это нисколько не смущало. «Камрад!» — воскликнул кот и тут же подбежал к своему другу. «Сколько лет? Сколько зим?» «Почти 3 года!» — сухо ответил шмель и строго посмотрел на меня. «Скажи, Кол, так это и есть твой мастер, он самый!» — кивнул кошак. «Скажи ему, что у нас тут военная база орков, а королевство эльфов и друкари на 3 этажа выше!» «Не понял?» — я возмущенно посмотрел на пухлиша. «Да шутит он!» Поспешил пояснить кот, шутит. Пойдем уже, ну, пойдем. Еще раз строго взглянув на меня, шмель полностью открыл дверь. Про базу орков хозяин квартиры не соврал. Это просто тихий ужас. Типичная трешка, где все было застелено сантиметровым ковром из пыли. Исключением была жилая комната шмеля, где устроился цветастый компьютерный блок, черный стол с 2 здоровенными мониторами, переливающиеся всеми цветами радуги клавиатура, навороченное кресло, что больше напоминало ковши с спортивного автомобиля, небольшая, что странно, кровать и шкафы с невероятным количеством различных фигурок. Тут было все, от доисторических наборов «Левозвездные войны», о чем мне сообщила память бывшего хозяина тела, вплоть до странных девочек в не менее странных доспехах. Если говорить простым языком, то это было нижнее белье, сделанное под броню. Зачем, для чего это, какой в этом смысл, мне совершенно непонятно. Также в углу стояло несколько цветастых клинков и чуть дальше огромная полка с дисками. Стены данной берлоги были обклеены плакатами с огромным количеством различных персонажей. Но шмель захватил кружку со стола и повел нас на кухню, которая, как мне казалось, больше походила на мастерскую. Тут на стареньком столе стояло несколько разобранных компьютерных блоков, от которых шла целая коса проводов к здоровенному монитору, а в воздухе стоял запах нагретого пластика и пыли. В раковине для мытья посуды лежало огромное количество различных кабелей и проводов, а на гарнитурах расположились платы разных размеров и форм. Судя по башне из коробок пиццы, Шмель не знал, что такое готовка, так что кухня ему особо и не нужна. Устроившись на табурет, хозяин берлоги вальяжно откинулся на стенку и взглянул на нас. «Вещайте, погасшие души, что привело вас в мою священную обитель? Мне нужна максимальная защита, чтобы ни одна подлая крыса не смогла подключиться к моей внутренней сети без разрешения», — пояснил кот. И всего-то Шмель разочарованно вздохнул. Искренне верил, что причина будет более весомая. Дальше пошла терминология, о которой ни я, ни бывший хозяин тела не знали. Поэтому пришлось занять себя чем-то другим. Мое внимание привлек ноутбук, стоявший отдельно на стиральной машине. Монитор был поделен на две части. С правой стороны бегали надписи на английском языке. Судя из того, что я понял, функции некоего огромного алгоритма, которые постоянно, как будто спрашивали что-то у самих себя, после чего создавали запросы и отправляли в неизвестное место. Огромное количество запросов, если быть точнее, а слева медленно отрисовывалась картинка. Что-то типа все тех же странных девиц в металлическом нижнем белье. «Аккуратнее», — попросил Шмель, когда я подошел поближе к ноутбуку. «Я только недавно ее написал, и любая помеха может запороть процесс, тем более на ноуте. Я, конечно, тот еще извращенец, но даже для меня это было болью. Нет, я не собирался ничего нажимать, просто хотел спросить, а что это?» «Программа для обработки данных с помощью математической модели, которая имитирует нейронные связи человеческого мозга. Ну, так говорит педевике, а в простонародье это называют нейросетью. Причем, я попытался сделать ее максимально самообучаемой. Поисковых тегов пока маловато, но, думаю, это ненадолго. Искусственный интеллект», — удивился я, — «борщанул, принц эльфов, до настоящего искина мне, как до луны», — усмехнулся Шмель, но я почувствовал от него легкое смущение. Было видно, что парню приятно, что хоть кто-то интересуется его поделками. «Извините, что перебиваю, но на каком сейчас этапе развития?» «И», — поинтересовался я. «Этапе развития», — хохотнул Шмель. «Кл, твой мастер говорит, как типичный попаданец. Я же тебе говорил, что он был в коме. Поэтому, прошу, будь вежливее». «И молния попала». «Да, я слышал эту историю от одного бродяги на нашем сервере в линейке», — улыбнулся Пухлиш. «На самом деле, твой мастер давно умер. А это, какой-нибудь спецназовец из другого мира, или нет, убийца, крутой киллер, которого подставило руководство, убив всю его семью. А может быть, это темный бог, который искал себе оболочку. Ну, ты знаешь, как в типичном исекае. Ха, ну ты дал», — заржал кот. «Хозяин, давай колись, кто ты на самом деле?» «Глейтрон Артстарис, бог войны, покоритель галактики, первый герой пантеона, бывшая марионетка всебога Мигарда Артстариса. Был казнен после того, как отсидел почти 1000 лет в Агнесте, тюрьме последних дней», — спокойно ответил я. Сперва Семен и Шмель с шоком посмотрели на меня, но потом начали неистово хохотать. Кот даже подавился и упал со стула. «Ну, Федор, ну, жжешь», — ржал мохнатый сгусток тьмы. «Фу-ух», — выдохнул Шмель, и, приподняв очки, вытер слезинки от смеха. «Нет, на самом деле, круто вышло. Ваша светлость, тебе бы книжки писать. А еще лучше, как будет времечко, приходи к нам в Антикофе на 25 октября. Мы каждую неделю устраиваем партии в ДНД». «Это, что такое?» — поинтересовался я. «Подземелья и драконы же». «Точно, мне на помощь пришли воспоминания бывшего хозяина тела. Я бы и рад, но скоро учеба, а мне еще завод поднимать». «Понимаю, но, если что, контакт свой я дам. Будем очень рады видеть», — произнес Шмель. «Спасибо, но вы так и не сказали мне по поводу современных искинов. На какой они стадии развития?» «Ну, если говорить простым языком, соображают очень туго. Да, помогают в некоторых сферах, но пока с большим скрипом. До уровня Скайнета из Терминатора еще далеко», — пояснил компьютерный гуру. «А если честно, то мы всегда мечтали, чтобы люди занимались творчеством, а роботы — уборкой улиц. Но вышло совсем наоборот. Нейросети занимаются творчеством, а люди — уборкой улиц. В Москве уже вовсю внедряют роботакси и рободоставку для центральных районов. Но выглядит пока крайне сомнительно. В Соединенных Штатах уже вовсю работает автопилот на некоторых моделях электромобилей, и, когда он видит, что столкновения не избежать, то автоматически отключается, мол, виноваты люди, и он тут не при делах. Картинки рисуются страшными пальцами, пытаются писать книги и музыку, но, пока выходит очень так себе, но люди не сдаются, искренне хотят создать себе конкурента на голубом шарике, усмехнулся я. Да, не, отмахнулся Шмель, это же все так, баловство, как скажешь, на моем веку баловство, вышедшее из-под контроля, уничтожило целую звездную систему, где проживало свыше 24 миллиардов гуменитов, выживших нет, баловство разрушило экономическую систему огромной планеты Порта, выведя из строя финансовую систему в приличном количестве миров, баловство создало гибридов, которые захватили власть в трех звездных системах, а так, да, совершенно, ничего страшного, какие же местные люди наивные, излишняя самоуверенность некоторых индивидов способна пустить под нож даже самую идеальную систему, проблема Силуинова и Воробьева заключалась в том, что они слишком сильно недооценивали своего противника, конечно, ведь в их глазах я был неразумным малолеткой, и скажу честно, для меня это было весьма удобно, жаль, что совсем скоро со мной начнут обращаться совсем иначе, но сидеть мышью в уголке, подготавливая сложные планы и делать из себя крутого манипулятора, на самом деле, долго не получится, хоть ты тресни, а рано или поздно, в данном случае, скорее, рано, придется показать всем, что со мной шутки плохи. Августовские солнечные лучи освещали зеленую поляну неподалеку от проезжей части. Мы с Семеном и десятком рогатиков прибыли первыми. Ждать пришлось целых 5 минут. Неуважение к оппоненту. Нехорошо. А ведь опоздаю на 15 минут и все. Дуэль считалась бы не состоявшейся. И дуэльный контроль записал бы Воробьева в бесчестные мерзавцы. А это в местном обществе еще хуже, чем нарушить дворянское слово, но мой противник все же явился, сминая траву, в нашу сторону подкатило несколько черных мерседесов, не передумал, с усмешкой спросил Воробьев, судя по его настроению, он еще не узнал про мой сюрприз, как видишь, я здесь, ответил я, скинув с себя мундир, зря, хмыкнул граф и тоже скинул с себя куртку, на чем сражаемся, британский эскадрон, надеюсь тебе хватило мозгов обратиться в службу дуэльного контроля, поинтересовался Воробьев, конечно, я взглянул на часы, и спустя мгновение к нам очень нелепо спустился фиолетовый Volkswagen Жук, прошу простить, джентльмены, ответил старый худощавый дядька в военном мундире, кое-как выбравшись из машины, из Екатеринбурга путь не близкий, как узнал, почти не спал и сразу поехал, из-за того, что дворянские дуэли в современном мире, вещь крайне редкая, центры контроля в большинстве своем упразднили к 2011 году. Из действующих остались только в Красноярске, Иркутске, Тюмени, Салехарде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Вот, вытащив из багажника приличных размеров черный футляр, контролер поставил его между нами, а затем ударил кулаком по крышке. Тот раскрылся, словно тюльпан, обнажив 4 эскадрона. Они, согласно кодексу, абсолютно одинаковые. Даже вес один в один и без погрешности. Благодарю. Я первым подошел к футляру и вытащил оружие. Рукоять, как будто делалась под меня. Воробьев также подошел и молча вытащил второй эскадрон. Попрошу подойти дуэлянтов на расстояние удара, произнес контролер, оттащив футляр обратно к машине. Напоминаю, что у нас классическая подвижная дуэль. Применять магию и огнестрельное оружие строго запрещено. В противном случае, нарушивший правила будет мгновенно записан в бесчестные мерзавцы. Дуэль длится до того момента, пока один из вас не погибнет. В этот момент со стороны дороги начали подкатывать полицейские машины, окружая наш импровизированный ринг. Оборин вышел из фокуса и с волнением посмотрел на меня. Жучкин поднял кулак в знак поддержки. «Только этих тут не хватало», — выдохнул Воробьев. «Что? Интересно, имеем право», – строго ответил Оборин и вытащил из кармана пачку семечек джин. «Ох твою ж мать!» – граф отрицательно замотал головой, ибо к полю начали подходить простые жители. «Они-то откуда узнали? Даже не знаю», – злобно усмехнулся я. Воробьев с непониманием посмотрел на меня, но затем его ноздри расширились, как у быка, а глаза едва не вылезли из орбит. «Только не говори мне, что ты выложил это дерьмо в сеть. Попрошу без оскорблений, джентльмены», — строго произнес контролер. «Вы готовы?» «Готов», — кивнул я. «А вы, Старикан обратился к Воробьеву. «Уже давно», — прорычал он, — «бой», — гаркнул контролер и включил видеорегистратор. С диким воплем граф сделал первый выпад, и его клинок уверенно полетел прямиком в мою шею. Отразив атаку, я нарочно крайне нелепо отклонился назад, после чего контратаковал. Воробьев парировал, пытаясь рассечь мне живот. Да, что-то в нем было, когда-то давно. Сейчас же граф представлял из себя жалкое зрелище. Неуверенности в ногах, как у той же Ириски, неотточенной техники. Казалось, что постаревший боец изо всех сил пытается вспомнить свое бурное прошлое. Но в итоге, ничего. Конечно, для того, чтобы мой план сработал, приходилось уклоняться, вместо грамотного парирования. Пару раз я даже делал кувырок, что было непозволительно с серьезным соперником. И после очередного обмена ударами, я все же смог подкараулить момент и напороться на кулак графа. Толпа, снимавшая все на мобильнике, тут же охнула. Я чувствовал это невероятное напряжение. Оно, словно туман, заволокло все вокруг. А от Воробьева исходила радость и уверенность в скорой победе. «Думаешь, что я не смогу разобраться с последствиями того видео, умник?» — усмехнулся граф, размахивая эспадроном. «Увы, ты меня недооценил. В этом твоя главная проблема. И твоя, тоже», — ответил я, после чего отвел клинок Воробьева в сторону и прописал четкий удар по наглой роже. Граф опешил и тут же обтер кровь рукавом. Гнев начинал затуманивать его мозги. «Еще парочка ошибок, и можно будет с ним заканчивать. Давай», — кричали зрители. «Федор Александрович, вы сможете, не сдавайтесь». «Конечно, я не сдамся, ибо, для чего еще я организовал все это шоу? Народ, лишь функция», — хмыкнул граф, сделав яростный выпад вперед. «Неужели, ты думаешь, что они меня заботят?» «Да, мне плевать. Хотел выставить меня уродом? Пожалуйста. Только это, ничего не изменит». «О, дело не в отвлекающем маневре». Я снова отбил клинок Воробьева и перешел в наступление. «Тщеславие? Да-да, мне знакомо это чувство». Граф увернулся от удара и попытался контратаковать сбоку. «Только вот, сегодня они радуются твоему фурору, а завтра будут рукоплескать на твоей казни. Для них ты – очередная мартышка из телевизора, которую забудут через пару недель, как бабочка. Жалкая однодневка, какое ограниченное мышление. Мне даже немного жаль, что ты не увидишь обратного». Выбив из рук Воробьева эскадрон, я вонзил клинок ему прямо в сердце. Как, в глазах графа читалось непонимание, удивление и полнейшее неприятие ситуации. «Этого не может быть, ты же, ты, я же тот, кто никогда не позволит обзывать своего друга мохнатым куском говна. Земля тебе бетоном, мразь», — тихо произнес я, после чего вытащил клинок. Воробьев продолжал пятиться назад, неверящим взглядом прожигая меня насквозь. «Лаванда», — выдохнул граф, и его тело рухнуло в траву. «Вот и все, сражение окончено. Победил Федор Александрович Осокин», — заключил контролер. «Сперва меня окутало облегчение, а затем неистовая радость. Все скандировали мне и размахивали руками, словно я только что выиграл важный футбольный матч, а не убил человека на глазах у нескольких сотен людей. Жутко, конечно, но зато по моим венам вновь начала струиться энергия. И на этот раз это уже была не легкая щекотка. По ладоням пробежали небольшие молнии, но я постарался скрыть этот эффект от всех. А что же тут случилось, и каким образом я смог набрать зрителей на этот показушный матч? Ровно в 12 часов ночи по пермскому времени в сети появились документы со всеми преступлениями Пермской ИС. Ох, сколько там поднялось дерьма. А все благодаря очень ленивому, но крайне хитрому старому коту. Лосинских был в шоке, ведь его практически мгновенно отправили под стражу. Он голосил, что у него есть договоренности с кем-то, но с кем именно, не уточнял. А Оборину было уже все равно. Он сдал проклятого свина ребятам из АБЭП, которые после смерти Силуинова воспряли духом. Ажиотаж был такой, что к утру об этом писали все новостные паблики и сайты. Телеграм-каналы гремели о том, что пермские социальные службы охренели. И вишенкой на торте стало то, что мы с котом записали еще одно трогательное видео с нашей потрясающей актрисой Кариной. Бесконечно талантливая девчонка даже смогла всплакнуть на камеру, когда рассказывала, как тяжко ей приходилось, и что от нее отвернулись все, кроме команды детского лагеря «Ясно солнышко», ну и одного паренька. Скажем так, видео и без ботов набрало огромное количество просмотров. Признание Лосинских, куча доказательств о незаконной деятельности и дуэль с приличным количеством зрителей, вызывал эффект разорвавшейся бомбы. Сегодня я окончательно убедился в том, что в этом мире не все так просто, и для верной паствы нужны поступки, достойные, которые навсегда отпечатаются в памяти людей. И я подумал, зачем создавать колесо, когда есть уже готовые инстанции, где специалисты очень жаждут получить пулю в колено или монтировкой в филейную часть. Причем, эти идиоты, мнящие себя высшим сословием, сделали все для того, чтобы подобное линчевание было для меня совершенно законным. Новый мир нравился мне все больше, и даже страшно представить, сколько впереди работы. Хороший, такой, с гвоздодерами, раскаленной кочергой и кусками ржавой арматуры. Да, арматуры. И, как я мог про нее забыть? Последователей бога войны на данный момент. 56-748. Глава 21. Быть популярным среди простого народа – здорово. Тебе всегда и везде улыбаются. Тебя всегда рады видеть. Ты чувствуешь себя нужным и полезным. Причем, я заработал уважение не только от простых людей, но и от филинидов. Молва о том, что некий граф принимает на работу ушастиков, да еще и с зарплатой, как у всех, слегка ошарашила общественность. В первую очередь, местную знать. Поэтому, слава показала мне и обратную сторону. На мою рабочую почту сыпались угрозы от дворян и местной предпринимательской элиты. Причем, в большинстве своем это были невинные сообщения формата «Мы тебя закопаем, чертов зоофил», которые не имели под собой ничего весомого. Кот быстро вычислял, откуда было письмо, из чьего приказа оно было отправлено, а я пополнял свой черный список новыми фамилиями. Но пустые угрозы – не единственный минус. Воздыхательницы начали проявляться, словно подснежники по весне. Такого напора писем с признаниями в любви я точно не ожидал. Да, убил мразотного графа и восстановил справедливость, ибо управлением ИС занялись ребята из личной службы императора. Казалось, я должен был стать героем для бабулек и работяг, но в итоге огромное количество молодых, и не очень, девчонок сошло с ума. Ну, прислала тебе женщина свое откровенное фото. Ну и что? Поинтересовался кот, завалившись на бок и лениво просматривая мою почту. С кем не бывает? Ах да, со мной. Я не про фотографию, а сам факт. Зачем это мне? Как, зачем? Сгусток меховой тьмы с недоумением посмотрел на меня. Женское тело, таинство, нюдисы, интернет-золото, которое ценится намного выше творчества интернет-див. Тут человек отправил тебе естество, интимную частичку себя, в надежде достучаться до твоего сердца. Ну, или до другого, временами, пульсирующего органа. Выходит, соблазнение, типа того. Причем, формат, с нас товар, с вас купец, распространен на оба пола. Девочки скидывают своим крошам. Стоп, кому? Я скорчил недовольную гримасу. Здрасте, приехали. Господин Зумер, я не узнаю вас в гриме. Семен, будь другом, давай без вот этой идиотской терминологии. Хорошо, так вот, девочки отправляют своему объекту обожания, нюдисы, то есть свои обнаженные фотографии, либо селфи, то есть само, это я знаю, вот, отлично, либо в зеркале, суть от этого не меняется. Задача – завести партнера, подогреть в нем первобытный сексуальный интерес. Кот махнул хвостом пипедастром, а мальчики отправляют своим объектам вожделение, дикпик. Господи, это, что за заклинание? Фотография взведенного ракетного комплекса Ярс, или Бук, ну, в крайнем случае, гиацинт. Тут уж, как говорится, чем богаты, тем и рады. Ох, а без этого никак нельзя, поинтересовался я. Современному человеку нужно быстро. У него нет времени ждать конфетно-букетного периода. Нужно знать товар в лицо. Ладно, вздохнул я и отправил все ненужное в корзину. Ваша светлость, можно? В кабинет заглянул Никита, руковод отдела маркетинга. Нужно, ответил я и жестом указал на стул. Благодарю. Руковод быстро подошел к столу и положил передо мной несколько папок с документами. Кстати, кот выглянул из-за ноутбука. Почему все так не любят имя Никита? Что? Никита тут же нахмурился. В смысле, не любит? Ну, считается, что это своего рода мем. Продолжил Семен. Я напоролся тут на одну забавнейшую книгу от двух пермских авторов. В названии фигурирует твое имя. Ах, вы об этом? Руковод тут же сжал кулаки. Знаю я про этих двух пермских авторов. Один – толстый депрессивный нытик с синдромом самозванца, а второй – здоровенный бородатый шкаф с разгулявшейся шизой. Ух, моя б воля, устроил бы им тотальную насадилью на вилы. Хех, обязательно им передам. Напишу в комментариях под их книгой. Усмехнулся кот и вернулся к работе. Итак, я вопросительно посмотрел на руковода. Ага, секунду. Никита раскрыл первую папку. Мы просмотрели все возможные варианты продвижения. И дело в том, что самокаты в первую очередь ориентированы на молодежь из мегаполисов. Хорошо, я открыл нижнюю полку и вытащил то, что успел подготовить за последние дни. Давай, сперва ты, а потом я. Идет, идет. Кивнул Никита и продолжил. Смотрите, молодежь сейчас все чаще уходит от реальности в интернет. Их любимые приложения – TikTok, Twitch, YouTube, Telegram и Instagram. Мы провели анализ и поняли, что больше всего времени подростки сидят в TikTok. А значит, можно договориться с популярными блогерами, чтобы они активно продвигали наш продукт. Блогеры, я снова скривил недовольную гримасу. То есть, хочешь, чтобы мы обратились к веселым же патрисам? К ним самым, ваша светлость. И сколько стоит обзор? Вилписикон, один из топовых обзорщиков техники на ТикТоке. У него свыше 25 миллионов подписчиков. Десятиминутный ролик будет стоить 20 тысяч рублей. 20 тысяч, моему возмущению не было предела. Вот это бородатый ху, КХМ. Этот индивид просит 20 тысяч за 10-минутный торг лицом перед камерой своего сраного огрызка. Таковы современные реалии. Я все понимаю, но это эффективная реклама на горячую аудиторию. Вздохнул Никита. Еще есть второй по количеству подписчиков, Каковлад. У него 17 миллионов. И он берет 15 тысяч. Блеск. Эти торговальщики лицом меня поражают. И сколько всего блогеров ты нашел? Для эффективной рекламы нам нужно охватить всех топовых. А это 24 человека. Шикарно, я обреченно закатил глаза. Скажи, и ценники у них у всех в районе 20? Нет. Пушистая Надя или Лиса берут всего по 7. То есть, сколько нам надо на блогеров? 288 тысяч. И это для самоката, стоимостью в 600 рублей? Прекрасно, вздохнул я. А теперь, мой черед, смотри, я разложил свои расчеты на стол. Великобритания на пороге топливного кризиса. Так, еще с начала лета, согласился руковод. Вот, велосипеды у них сейчас не в моде. Они объявили сразу несколько тендеров на закупку электросамокатов для социальных служб. 25 тысяч единиц было в первом тендере. И еще 35 они собираются закупать на этой неделе. В первый раз им поставил, кто? Вольтрон, наш милый конкурент, который нагло демпингует Китай и тарабанит его прямо в жо. В общем, не суть, погодите, Никита слегка напряженно взглянул на меня, но, вы показываете мне документацию из интернациональных закупок, это же закрытая информация, откуда она у вас? Ну, я развел руками, а кот тут же засвистел, будто он и не при делах вовсе, у меня свои источники, и это не главное, главное, в другом. Смотри, это их начальная цена для одной единицы. Сколько? Правильно, 900 фунтов стерлингов. А фунт стерлингов дороже рубля на 23 копейки. А стоимость последней модели Вольтрон, в переводе на фунты стерлингов, 700. Они могут опустить цену во время аукциона лишь до 650. И в итоге, мы опустимся до 610 и останемся в плюсе. Обалдеть, как вы все это посчитали? Удивился руковод. КХМ. Как бы невзначай кашлянул кот, мой помощник разработал эту схему, он хорошо разбирается в курсах и тендерах, моя тут была лишь идея, а теперь смотри, мы тратим почти 300 тысяч рублей на маркетинг и имеем неизвестное число проданных самокатов, либо, мы тратим 25 тысяч рублей на пошлину за участие в аукционе и срубаем минимум, 26 260 500 рублей, а если вычесть все расходы, типа себестоимости, пошлины, налогов и транспортировки, то мы заработаем чистыми 19 342 тысячи рублей и 13 копеек. За неделю, Никита, за неделю, ибо интернациональные аукционы, столь обожаемые нашим императором, оплачиваются практически сразу из-за мгновенного налогообложения и государственной пошлины. Как тебе такое? Ну, руковод вздохнул. Я работал над вариантами продвижения бренда в империи, и у меня не было доступа к интернациональным аукционам. Понимаю. Поэтому, предлагаю спор. Я работаю с аукционом. КХМ, вновь прокашлялся наглый кот. Хорошо, Семен работает с аукционом. А ты продолжаешь продвигать наши уточки в империи. Я даю тебе 300 тысяч, но ты тратишь их на маркетинг по своему усмотрению. Поскольку у меня быстрый аукцион, то я даю тебе фору в 2 месяца. Получится обогнать меня по чистой прибыли, дам премию тебе, всему твоему отделу, а также продаванам. А если проиграешь, купишь мне бутылочку курвуазье. Идет, идет. Воспряв духом, Никита от счастья даже пожал мне руку. Ваша светлость, я вас не подведу. Скоро вся империя будет ездить на наших уточках. Вперед, боец. Я поднял кулак вверх, дабы поддержать заряженного на успех руковода. Ну и зачем это? Поинтересовался кот, когда Никита вышел из кабинета. Я думал, мы экономим. А 300 кусков? Ну, это хорошие деньги. Можно Rolls-Royce Ghost 21 года взять, в хорошей комплектации. А ты сам подумай. Я повернулся к Семену и взял именной карандаш. Разорвем мы Вольтрон на аукционе, отобьем все затраты на производство. Так, хорошо. Чистыми у нас там останется пара миллионов, которые мы сразу вложим в разработку Стиллера. Бобр, чего? Предлагаю назвать дешевый седан, Бобр, латиницей. К чему? Потому что, звучит, повторюсь, мне не нравится Стиллер. Слишком пафосно для тачки за 4,5 куска. А Бобр, вот эта тема. Я тут начальник и властелин. А ты, кот? Да, я кот. Ну, и что там с Вольтроном? Поинтересовался Семен. Мы продадим крупную партию самокатов в Великобританию. И что дальше? Остановимся на прибыли в 2 миллиона? Нет, нужно раскручивать бренд в империи. Лучше вложить эти 300 тысяч в рекламу, и, чтобы каждая собака знала про нашу уточку, чем продолжать ждать у моря погоды. Мне нужен бренд, нужна узнаваемость. Понятное дело, что мы не будем продавать самокаты вечно, но люди падки на все разрекламированное. Это закон бизнеса. Больше маркетинга, больше продаж. Это, как с тем сериалом про гопников из конца 80-х. Ох, как же меня тогда его реклама из всех щелей достала. Да, так достала, что я психанул и посмотрел. И, как, ну, предсказуемо, на самом деле, я ожидал большего. Махнул лапкой кот. А для чего все эти конкурсы с премией? Мотивация. Ты, вообще, книги читаешь? Возмутился я. Человек работает интенсивнее, если на кону что-то есть. Такова современная офисная этика. Говоришь, как корпорат. Фыркнул Семен. Мы же, вроде, производственники. Бери все лучшее у других, подстраивай под себя и используй. Это простая суть, которую люди КХМ со своим творческим мышлением все никак не могут понять. Ответил я, взглянув на часы. О, уже 3. Надо сгонять на типографию. Может, на обратной дороге заедем в Шаву? С надеждой предложил кот. Зачем? Иришка сегодня опять принесла обед и ужин. А ты? Я нахмурился и ткнул мохнатый сгусток тьмы пальцем в живот. С завтрашнего утра пойдешь в спортзал. Вон, брюхо какое себе отрастил. На человеческом теле этого не видно. Ты в нем и так бываешь от силы 3 часа в день, а то и меньше. Вечером куплю нам с тобой абонемент. Вот еще. Да пусть меня лучше застрелит, чем я пойду в спортзал. Не хочу, не буду. Мохнатый толстяк стартанул со стола и опять начал носиться по всему кабинету, прижав уши к голове. Это не обсуждается. У меня еще старая рана не зажила. Она зажила практически на второй день. Тобой занимался хороший целитель. Нет, кот разбежался и прыгнул на подоконник, но не рассчитал и вмазался в батарею. Твою ж мать, доволен? Сама гравитация дает тебе знак и говорит, что пора уже взять себя в руки. Ладно, выдохнул кошак и вернулся обратно на стол. Но чур тренера выбираю я. Договорились. Несмотря на увольнение руководства, индексирование заработной платы и прирост сотрудников со стороны прибывающих филинидов, глобальная зачистка завода продолжалась. Я не желал смотреть по-человечески на пьяниц и тунеядцев, которые приходили на завод просто, чтобы убить время и получить свой голый оклад. Таким образом, пришлось сократить половину отдела маркетинга. Конечно, с разрешения Никиты, который и сам был не в восторге от некоторых некомпетентных кадров. А если честно, то наш четырехглазый друг, очень крутой маркетолог, но есть у него один изъян, а именно, полное отсутствие лидерских качеств. Он пытался быть другом для своих подчиненных, что в итоге сыграло с ним злую шутку. А еще у нас просто не было людей, которые отвечали за распечатанные маркетинговые материалы. По идее, подобным должен заниматься секретарь, если некого больше отправить. Но Иришка – шпион, и доверять подобное ей я не стал. Уж проще самому, чтобы потом стыдно не было. Тем более, это временные трудности. Рано или поздно отдел маркетинга будет восстановлен полностью. По крайней мере, я в это искренне верил. «Знаешь», – произнес Семен, поглядывая на светофор, – «а ведь, когда-то давно я практически создал летающую метлу». «Да, ладно», – усмехнулся я, – читая «Новые боги», как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу Кристиана Монтага. С чего вдруг ты про это вспомнил? Это я к тому, насколько быстро летит время. Кажется, как будто вчера я сидел в грязной скрипучей телеге и ехал навстречу в Версаль, а сегодня уже за рулем комфортабельного автомобиля бизнес-класса. И то, что раньше казалось магией, теперь простая технология. Может быть, и источник силы, никакое не волшебство? Поверь, мне тоже интересно. А еще больше интересно, я отложил книгу. Правда ли можно получить силу Бога? Лосинских сказал, что да. И деда Гавр вроде доказал это на деле. Если, конечно, не вколол себе очередную дичь, как тот же Потехин. БРРР. Как вспомню, так мороз по коже. Интересно, умирать страшно, как говорят местные, до усрачки. Честно признался я, сложно представить. Мощный удар, и наш бумер со скрипом отлетел в сторону, словно футбольный мячик. Хочется передать отдельное спасибо автоконцерну «Волво» за то, что подарили этому миру технологию ремня безопасности. Если бы не он, то меня сейчас нехило бы приложило о стекло, по которому, кстати, уже вовсю щелкали пули, оставляя белые пятна. Вот суки, выругался Семен, вытаскивая из квантового кармана 2 ПП-91 кедр. Сейчас я им жопу-то надеру. Погоди, ты не видишь, что они пытаются нас окружить? Я указал на 5 здоровенных черных внедорожников, которые объезжали нас с двух сторон. Давай назад. Ага, фамильяр повернул ключ, на что двигатель лишь жалобно чихнул. Хреново, слишком сильный удар был. В нас въехал мусоровоз, причем на приличной скорости. Думаю, будь мы в предыдущем бумере, то можно было бы уже Галине заказывать для нас с Семеном гробы. А внедорожники тем временем, совершенно не стесняясь остальных участников движения и простых прохожих, принялись долбить кузов нашей машины со всех сторон, при этом продолжая одаривать окна смачными плевками из автоматов. Да, что им надо? Неужели за Воробьева пришли мстить? Выругался Семен, вытащив из квантового кармана АКМ. Не, это культ. Видимо, решил серьезно подойти к вопросу. Ответил я, вытащив пистолет. Значит, так, ты не высовываешься. Лишний раз не маячишь на горизонте и ждешь моих приказов. Понял, а ты? Пойду покажу, что со мной шутки плохи. Жди меня. Я приоткрыл дверь и махнул рукой в сторону ближайшего внедорожника, который уже мчался для очередного удара. Громкий скрип металла, и махина задрала нос, после чего завалилась на бок. Второй внедорожник тут же поехал к двери, но энергетический пресс в паре с толчком перенаправили его в ближайший столб. Активировав найтшаттер, который был уже размером с кухонный нож, я пошел в атаку. Культисты с недовольными криками вылезали из разбитых машин прямо навстречу моему энергетическому клинку и пулям. Вот так это делается. Однако ребята в фиолетовых робах, как будто и не хотели меня убивать. Это я понял сразу, когда в меня полетела первая сеть, выпущенная из дробовика. Опрокинув третий внедорожник, я закромсал еще 4 культистов, а затем хотел ринуться к оставшимся, но тут к нам подкатил черный микроавтобус. Задние двери распахнулись, и оттуда вылез очередной последователь долбанной ереси, вооруженный 6-ствольным пулеметом М134. Дерьмо, нужно срочно прокачивать магический щит. Получай, сука, заверещал он и принялся поливать свинцом все вокруг. Нет, они точно хотят меня прикончить. Мне пришлось прыгнуть за перевернутый внедорожник и закрыть голову руками. Эх, в фильмах любая тачка автоматически приравнивается к хорошо укрепленной баррикаде. Но на деле же пули 7,62 с легкостью прошивали мягкий металл внедорожника. Однако стрельба резко прекратилась, а минивэн ушел влево и врезался в припаркованный Матиз доставки пиццы. Аккуратно выглянув, я заметил, что стрелок и водитель лежали с прострелянными головами. Ах да, видимо, Иришка с Викторией решили вспомнить про свою миссию. Но культисты и не собирались сдаваться. Они вновь протаранили наш бумер, который уже выглядел крайне хреново. Теперь он больше напоминал смятую консервную банку. «Семен, живее!» – приказал я. Карманный Ния словно ждал этого момента всю свою жизнь. Вальяжно выйдя из тачки, он принялся расстреливать оставшиеся внедорожники из своих пистолетов-пулеметов. Еще из двух рук, по-македонски. Первый из оставшихся черных тяжеловесов довольно быстро вышел из строя, врезавшись в ограждение перед тротуаром. А на второй у Семена уже не хватило патронов. Фамильяр быстро прыгнул ко мне. Видел, как я его задал по красоте. Похвалил я. Осталось добить последних. Ты не заметил, там никого из гражданских не задело? Нет, все успели благополучно свалить. Люблю русских людей, им два раза повторять не надо. Улыбнулся Семен, а затем странно крякнул и свалился на асфальт. Ой, дядюшка инсульт пожаловал. Ты, чего? С волнением спросил я. Чешется, чуть ниже шеи. На белой рубашке Семена в области груди довольно быстро растекалось кровавое пятно. Что-то мне холодно, друг, ног не чувствую. Лютые нынче комары пошли. Тихо, Сема, не разговаривай, не трать силы. К горлу подошел очень неприятный комок, а в воспоминаниях тут же промелькнул взрыв моего голубого шарика. Я сейчас тебя вытащу. Поедем к целителю, ты только не засыпай. Ладно, а, чего? Я сегодня спал всего 4 часа. Сглотнув, выдохнул Семен и попытался улыбнуться. Ты был прав, кошка девочки, все-таки, моя слабость. Нет-нет-нет, Семен, ты с ума сошел? Я только сейчас заметил, что одно из стекол бумера не выдержало и разлетелось. Как раз с переднего пассажирского места. Пока нет, лицо Семена бледнело с каждой секундой, но был на грани. Жалко, конечно, что мы с тобой так и не отдохнули, как настоящие богатые мужики, но зато хоть в спортзал не пойду. Дружище, тише-тише, я сейчас что-нибудь придумаю. Я вытащил смартфон, но на внедорожник начали запрыгивать оставшиеся культисты. Не рыпайся, и все будет хорошо. Нацелив на меня дробовик, произнес один из них. Прочь, холодно произнес я, и щелкнув пальцами, снес всех пятерых неистовой волной. Культисты просто размазались по асфальту, как мухи на лобовом стекле. Сема, мы справимся. Сема, ты слышишь меня? Я передам приветы твоей маме и твоему бате. Они, наверное, заждались меня, выдохнул Семен и, улыбнувшись, медленно закрыл глаза. Ты этого не сделаешь, прорычал я, ударив кулаком асфальт. Это приказ, не умирай. Слышишь меня, даже не вздумай. Нас со всех сторон окружили полицейские, а Борин хотел подойти, но не стал. Он чувствовал, что в моей голове сейчас белый шум, и лучше меня не трогать. Подняв тело Семена, я быстро побежал к первой попавшейся машине скорой помощи. «Скорее!» – взмолился я, уложив друга на койку, к целителю. Медики молча окружили Семена и, разрезав рубашку, принялись что-то колоть и прицеплять. Я уже ничего не видел и ничего не соображал. Мое сердце в очередной раз было уничтожено. «Есть пульс!» – воскликнул один из медиков. Пуля прошла выше сердца, но он потерял много крови. «Едем, едем!» Маленький лучик надежды вновь зажегся во мне. Подлетев к койке, я схватил Семена за руку. «Я знаю три слова», — вяло пропел он и попробовал улыбнуться. «Три матерных слова. Сознанием этим я вышел из дома. Молчи, дурак, береги силы. У-у-у, я самый модный», — усмехнулся он, поглядывая на одну из девчонок-медичек. «И, видимо, самый красивый. Не знаю, где именно находится головной центр этих ублюдков. Сколько всего кружков ереси по империи, но сегодня они перешли грань, разозлив не Федора Осокина, а настоящего бога войны». После переливания и нескольких целительных процедур, Семен, наконец-то, был в безопасности и теперь лежал в палате под общим присмотром, мурлыкая с медсестрой. А я же остался в коридоре. Это очень странное ощущение, когда весь твой организм сжимается в комок, затем рвется на сотни тысяч кусков, и потом плавно собирается обратно. Меня уже практически отпустило. Увы, я неполноценно не знал, что такое курить, но сейчас мне, почему-то, очень хотелось это сделать. А еще нужно срочно вытаскивать Ириску. Один фамильяр хорошо, но два, все же лучше. На проводе, тихо произнес голос моей собачки из динамика телефона. Семена серьезно ранили. Что, где, когда, как он? Да уже заштопали, жить будет. В общем, ситуация из ряда вон. Я не ожидал, что культисты настолько охренеют. Поэтому, нам нужно что-то решать с тобой. А, что именно? Ты нужна мне рядом, как незримая тень, прикрытие. А значит, пора переезжать. Есть идеи, как это сделать. Сбежать будет очень неуважительно. Все же, они меня приютили и содержали. Я же, типа, потеряшка. Может быть, разыграем сценку, что нашелся мой хозяин. Ты мне подсобишь? Сегодня же сделаю. Для Галины это будет удар? Ну, а что поделать? Я дала обещание. Я должна защищать последнего представителя рода Осокиных, ответила Ириска. Жду от тебя дальнейшего плана. Хорошо, держим руку на пульсе. Я закончил вызов и откинулся на стенку. Сперва в мою голову даже полезли дурные мысли, что это реакция моего тела на возможную гибель друга. Но нет, за прошедший месяц мы с Семеном успели друг к другу прикипеть. Да, он не идеален, алкаш, косячник, бабник и тот еще шутник, но, при этом, преданный и всегда готовый на любую авантюру. Он не перечит и не пытается быть взрослым, просто советуется, уточняет и верно идет за мной. Федор, ко мне подбежала Вика и крепко обняла. Прости, пожалуйста, я торопилась, как могла, я так виновата. Нет, если бы ты не вмешалась, то Семена нашпиговали бы, как утку яблоками. И тогда, точно все, ответил я, чувствуя, как по телу опять разливается странное, но очень приятное тепло. Вика искренне переживает за меня, по-настоящему, как за близкого человека. И это так чертовски мило. Как он? С волнением спросила Рыжуля. Поет, флиртует с медсестрами, говорит, что ничего страшного не произошло. Но, если честно, там в машине скорой помощи, мое сердце едва не сгорело. Господи, она потрогала мой лоб, а затем щеки. Ты же реально весь горишь. Не заболел? Вряд ли. Устало вздохнул я. Но мои чувства и эмоции отставим на второй план. Да, я стрессанул. Но все уже позади. Главное, что с Семеном все хорошо. Это точно. Вика села рядом и, взяв мою руку, положила голову на плечо. Я принесла ему шпроты и мандаринки. Круто. Но я хотел бы с тобой обсудить другое. Оглядевшись по сторонам, произнес я. Что же, хочу выжечь культ к чертовой матери. Каждого причастного. Размазать по асфальту, как тех пятерых. Ты со мной? С тобой, уверенно ответила Виктория. Когда приступаем? Сегодня вечером. Эпилог. Земные больницы. Место крайне странное. Здесь очень много человеческих эмоций. От глубокого горя, до счастья и облегчения от того, что доблестные медики кого-то спасли. Мы с Викторией продолжали обсуждать план по уничтожению культа Черной Луны. Благо, что больница – идеальное место для переговоров, ибо никому до тебя нет дела. Их центр постоянно перемещается. Но ходит слух, что сейчас он где-то в Москве, произнесла Вика, попутно жуя банан. Их иерархия довольно простая. Вверху стоит высший парламентарий, некто, Вита Уоллис, также известный под псевдонимом Ворон. Почему именно Ворон? Поинтересовался я. Потому что, у него редкая аномалия, в левом глазу полностью черная радужка. Из-за этого он носил кличку Вороний глаз, но затем сменил на Ворона. А еще он, какой-то мутный. Ходят слухи, что Ворон на голову встряхнутый, вечно твердит о других мирах, мол, там тоже живут люди, и повсюду волшебники являются новой ветвью эволюции, и что мы, обычные люди, эту самую эволюцию серьезно тормозим. Какая невероятная чушь, усмехнулся я. Согласна, нормальный человек не будет подстрекать других на массовые убийства, причем, только для того, чтобы империя стала с ними считаться. Глупый подход, и на что они рассчитывают? Опять же, по информации нашего главаря, Ворон продвигает свою партию, но название никто не знает. С 92-го года этих партий, попой ешь. А для чего они? Император, хоть и самодержец, но любит, чтобы все выглядело честно. Выглядело, здесь главное слово. В голосе Виктории послышались нотки иронии. Поэтому, в 92-м году была принята 17-я поправка Конституции, в которой говорится, что каждый дворянин имеет право создавать свои политические партии и выступать на собрания имперского совета, типа подставная оппозиция из шутов, она самая, кто сместит императора. Да бред же, никто в своем уме против него не попрет. Ну, кроме Ворона, конечно же, но он, как показывает практика, уже давно не в своем уме. Странно, если они постоянно пытаются пакостить, чтобы их партию заметили и признали, но при этом, никто не знает, что это за партия, то, в чем суть, тебе не кажется это глупым? Кажется, вся деятельность псов, культа и онимаша выглядит, как долбанный фарс, но правды все равно, никто не знает, мы перехватываем их уже практически перед самым терактом, как правило, допрашивать там уже некого, да и в исполнителях одни марионетки, они, никогда ничего не знают, пояснила Виктория, так вот, после верховного парламентария идут Астра. Это, своего рода, генералы последователей. У них есть свои кодовые имена, которые никто, кроме самих Астра, не знает. Эти люди всегда выступают строго инкогнито. Затем, региональные главы, типа менеджмента в губерниях. Потом идут подчиненные. Они делятся на устранителей, чистильщиков и намернутых. Вот это я уже слышал. Кажется, ко мне приходили, как раз, чистильщики. Все верно, Чистильщики – среднее звено. Их задача – прибираться после очередной деятельности пушечного мяса, намернутых. Устранители считаются самыми опасными. Они имеют ранг звезды, работают почти всегда в одиночку. Их тяжело вычислить в толпе, вооружены и очень опасны. Туда, кого попало, не берут. Это, как правило, бывшая разведка и спецназ. Как же это, они же должны защищать родину? Нет, удивился я, за деньги можно купить все, даже предательство или верность. Вздохнула Виктория, бросив кожуру в урну. А намернутые, это те, что не имеют ранга звезды. Они лишь цифры, то есть стандартные исполнители, которых не жалко. Как правило, не сильно умные, но очень идейно вдохновленные. Намернутых часто набирают из понаехав из стран третьего мира. Этот приезжий контингент в большинстве своем – полное дно, сброд, которому нечего терять. Родина таких не принимает, вот и ищут свое счастье здесь, где их тоже никто не ждет. Они обозленные на всех и вся, идеальный кандидат для удаленной вербовки. За копейку сделают все, хоть на школу нападут, хоть медицинский центр расстреляют. Ну и мерзость, какие есть. Поэтому император борется с понаехами по полной программе. Самое хреновое, когда намернутыми становятся студенты. Нищета толкает на самые отвратительные поступки. Причем, вербуют их, давя на самое больное. Мол, и денег дадут, и на крутую работу пристроят. Сам знаешь, регионалы часто работают в корпорациях. А в итоге, совсем молодой мальчишка подходит к заправке с сумкой и бабах. Его мечты разлетаются на кусочки вместе с ним самим. Кто еще борется с культистами? ИСП, полиция, ведомство. Да, на самом деле, много, кто. Просто, их методы слишком традиционны. Их руководство само ограничило себя и вставило палки в колеса. А еще там настоящий бюрократический ад. Жесть, какая. И в итоге, самые эффективные, это вы, ага. Гильдии магоборцев есть почти в каждом городе. А там, где нет, тусят компашки охотников на ведьм. Это то же самое, не совсем. Обучение они проходят вместе с нами, но потом отделяются и уходят в свободное плавание. Охотникам быть круто только в том случае, если у тебя много свободных денег. К примеру, мой друг Парацетамола и его сестренка Иришка сделали целое состояние на криптовалюте. Да, внешне они похожи на обычных ребят, а Парацетамол так и вовсе порой больше напоминает слесаря или сантехника из ТСЖ. Но на самом деле они при деньгах. Ну, как при деньгах. Большая часть уходит на технику и оборудование. Все же, чтобы отследить и убить опытного мага, приходится хорошенько потратиться. Сейчас к ним присоединился Тигра. Он бывший военный. Практически получил дворянский титул за заслуги перед империей. Но в самый последний момент психанул и пришел к нам в гильдию. Правда, Вика задумчиво посмотрела на плакат с рекламой вакцины от ковида. Он перестал ладить с нашим главарем. Говорил, что старик тормозит, и ушел к Парацетамолу. Тигра, Парацетамол, это, чтобы вас не спалили, типа того. А у тебя, какой позывной? Если, конечно, это не секрет, Гризли, гордо заявила Вика. Возможно, под этим скрывался какой-то героический подтекст. Этого я не знал, но в голову сразу всплыли воспоминания о наших совместных ночах. Там, да, Виктория превращалась в настоящую хищницу, от которой было невозможно убежать. Звучит круто. Ой, да ладно, усмехнулась рыжуля и тут же обняла меня. Наверняка подумал о чем-то пошлом. Я же вижу. Может быть, скромно ответил я. Может быть, Виктория хитро сузила глаза и положила мне руку на колено. Ты такой напряженный, такой уставший. Сегодня был тяжелый день. Может быть, заскочим в паб на пару кружечек, а главарь не будет против, уточнил я. Не будет. Я же должна тебя защищать. Забыл, подмигнула рыжуля, отчего по всему моему телу забегали мурашки. Треклятая Аделаида. А мне начинало это нравиться. Но в нос ударил знакомый аромат надменности, целеустремленности и духа истинного захватчика. Едва я успел выкрутиться из объятий Виктории и пересесть на противоположную лавку, как в коридор нагрянули Ксюша с Белос и толпой охранников. «Дорогой», — обрадованно произнесла Артова, и тут же присела рядом, схватив меня за руку. «Я так счастлива, что ты не пострадал». Виктория с непониманием смотрела то на меня, то на Ксению. Ее брови постепенно начинали хмуриться. Казалось, еще немного, и мы все поймем, почему именно рыжулю прозвали Гризли. «Доброго вечера, господин Носокин», — поздоровалась Белос, а затем юркнула в палату Семена. Спустя мгновение, оттуда с ужасом вылетела медсестра. «О, Виктория Владимировна, а вы тоже здесь?» – удивилась Ксения. «Пришли проведать коллегу, типа того», – спокойно ответила Вика. «А вы, о, я и без того пропустила слишком много, мне очень стыдно, поэтому, я решила исправиться». Моя невеста перевела взгляд на меня. «Как ты себя чувствуешь?» Ксюша начала проявлять максимально участие, трогала меня за руку, даже очень по-свойски ущипнула за щеку. Я так переживала, когда узнала. «Да, в целом, все хорошо», – дежурно ответил я, чувствуя на себе крайне недовольный взгляд Виктории. «Правда? Что ж, я очень рада. Слушай, ты столько пережил за сегодня, и я подумала, что как твоя будущая жена, просто не могу оставить это без внимания». Виктория перевела шокированный взгляд на Ксению. Ее кулачки сжались, а лицо реально стало непроницаемо холодным. Но глаза, в глазах закипал ураган. Меня буквально сдувало от дикой ревности. «Как мило с вашей стороны», — вздохнул я. «Так вот, поэтому я взяла на себя смелость пригласить тебя сегодня вечером, куда-нибудь, ресторан, или, что-нибудь еще на твое усмотрение. Сама я, к сожалению, не ходок по таким заведениям, поэтому, была бы рада услышать от тебя предложение. О, прости, но сегодня у меня важные дела». Вечером, Ксюша с подозрением посмотрела на меня, и, какие же это, нужно разобраться с документами для предстоящего аукциона. Вот, как, от эльфийки пошло разочарование. «Очень жаль, может быть, мы встретимся на неделе, может быть», пожав плечами, ответил я. «Ты уж прости, но сегодня я совсем без настроения». «Да, понимаю, либо Артова была гениальной актрисой, либо реально переживала. Непонятно только, почему, я искренне верил, что она рассматривает меня, как вещь, а не как живого человека. Хотя, знавал я индивидов, которые за свои вещи готовы были любому пасть порвать. Спасибо, что не оставляешь меня, мне правда приятно, но сегодня действительно очень много дел». Фух, из палаты вышла довольная Белс. «Он в порядке». Я проверила каждый сантиметр его тела, весь в следах от помады. Семен выглядел еще хуже, чем, когда его подстрелили. Проклятая кошка выжила из моего пацана все оставшиеся силы. «Что ж, мой номер телефона ты знаешь, если будет трудно или одиноко, просто позвони». Ксюша чмокнула меня в щеку, а затем ласково обняла. Аромат горной лаванды вызвал впрыск гормонов. Юное тело обожало женское внимание и вкусные ароматы девичьих тел. Как бы это двусмысленно ни звучало. «Всего доброго, господин Носокин», — попрощалась Белс. «Пока-пока», — улыбнувшись, произнесла Ксюша, и вся делегация поспешно покинула коридор. «Жена», — тихо уточнила Вика, сверля меня жутким взглядом. «Там долгая история». «Долгая, значит?» Рыжая тут же пересела обратно ко мне и схватила за руку. «Понимаю, радость моя, мы с тобой, как ты выразился, друзья с привилегиями, но это должно быть взаимно, потому выкладывай, что там у тебя. Ой, давай, потом, выкладывай, иначе останешься без десерта». «Значит, дело было так». Оглядевшись по сторонам, Мерлин еще раз убедился, что за ним нет хвоста, а затем зашел в старый покосившийся домишко, который явно успел застать старую империю. «Ты тут?» – поинтересовался дедок, перешагнув перевернутый гнилой табурет. «Разве может быть иначе?» Из тени плавно вышел человек в черном деловом костюме. «Рад видеть тебя в добром здравии, Станислав. О, давненько меня так никто не называл», – улыбнулся Мерлин. «Но, давай лучше по старинке, Акрукс, не могу воспринимать иначе, слишком привык». «Договорились», — ответил устранитель и присел на стул. «Так, что ты хотел?» «Узнать, зачем культу понадобился Носокин, конечно же». Мерлин подошел ближе и, вытащив из-под завала второй стул, устроился напротив собеседника. «Сегодняшний инцидент наделал много шума, СМИ сходит с ума. Покушение на Носокина затмило даже новости о глобальном топливном кризисе в Великобритании и войне в Африке. Но я заметил там охотничьи сети-перехватчики». «Ага», — кивнул Акрукс и вытащил пачку сигарет. «Не против? Поверь, уже все равно», — отмахнулся дедок. «Так, зачем вам Носокин?» Ворон чокнулся окончательно. «Говорит, что перехватил сигнал Сариса, мол, энергетический фон нестабилен. А, значит, появился очередной ключ. Я уж не стал говорить, что Арис был уничтожен еще в 95-м. Вообще-то, Арис все еще активен». «Да, ладно, говорили, что Лосинских его уничтожил». «Нет, увы, я и сам узнал об этом несколько дней назад, но меня интересует другое. Ворон считает, что ключ Носокин. А, кто еще?» В него попала молния, и тело с мертвым мозгом вдруг воскресло. Сильно сомневаюсь, что мы имеем дело с обычным 18-летним мальчиком. Ты видел, что он сделал с чистильщиками? В буквальном смысле слова размазал по асфальту. Закурив, произнес устранитель. Так что, либо Осокин обрел новые силы, либо это и не Осокин вовсе. Другая душа, все верно. Выдохнув серое облако дыма, ответил Акрукс. Но чистильщики недалекие люди. Собственно, я со своей стороны сделал все, что мог. Добил остатки двух очагов. Но у нас теперь другая проблема. Какая? Фомальга утрано или поздно поймет, что ворон меня сюда не посылал. А значит, начнутся подозрения, и моя миссия окажется под ударом. Есть проблема и посерьезнее. Только что звонила моя разведчица. Сказала, что Осокин зол. Очень сильно зол. Так, в чем проблема? Удивился Акрукс. Давай натравим его на Фомальгаута. Если он крошит этих уродов на раз-два, так пускай и остальными разделается. Нам же лучше. Нет, мальчишка нужен мне живым. Господи, устранитель отрицательно покачал головой. Ты тоже ищешь ключ? История с Гавром Осокиным тебя ничему не научила? Я понятия не имею, что с ним случилось. И, что занятно, в лаборатории Щукина был шпион Осокиных, которого, по какой-то чудесной случайности, забыли отозвать. И он рассказывал детишкам о том, что в случае опасности, они должны бежать в комплекс. Мол, там биозамок, который настроен на всех, в кого вкололи амни. Но проблема в том, что в архивах комплекса нет ни одного упоминания про источник или ключ. Я проверил все, поэтому, пока рановато говорить об уроках жизни. До сих пор не понимаю, кто завалил Осокиных, кому это было выгодно. Твой братишка так и не разобрался? Нет, ему было не до этого, но Гавр явно знал больше всех остальных. В общем, я прошу тебя, мне нужна информация, где именно сейчас базируется боевая группа культа. Я должен добраться до них раньше, чем Осокин. Они на кислотных дачах, на заброшенных складах. Но, как Осокин про это узнает? Его помощник, которого чуть не убили, весьма одаренный в плане поиска информации. А учитывая несдержанность Осокина, ну, или чем бы это существо ни было, может полезть на рожон. Вернее, не может, а полезет. Я не могу этого допустить. Погоди, устранитель потушил окурок и с подозрением посмотрел на Мерлина. Только не говори, что хочешь возродить 55-х. Ты же не совсем ополоумил? Нет, воскрешать армию мертвых я точно не собираюсь. Успокоил. Акрукс поднялся и поправил пиджак. Что ж, был рад повидаться. И очень надеюсь, что вы, как можно скорее разберетесь с Вита. Он с каждым днем все хуже. Боюсь, как бы чего не вышло. Разберемся. Знаешь же, как другие гильдии тормозят. От меня вон, хороший специалист ушел. Думал, что я намеренно торможу. Нет, я его не осуждаю. Он молодец. Просто терять бойцов из-за сомнений других глав меня сильно напрягает. Но я надавлю на них. Надави. Кивнул устранитель. Может, мне пока за мальчонкой присмотреть? Не стоит. Мои люди этим занимаются. А у тебя другая задача. Ты сам понимаешь. Как скажешь, Мерлин. Вздохнул Акрукс и поспешно покинул старый дом. Значит, чутье не обмануло. И если Осокин действительно ключ, значит, можно одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Обрадованный такой перспективой, Мерлин с кряхтением поднялся и направился к своей старенькой «Волге».